Вилон, поставь какую-нибудь свою тему. Криминология пойдет? Класс, давай. Давай. Давай. За наглый наезд, ответный удар. Да, потери пульса. Мрачные улицы, черная прослойка. Мой мир тесен, но все-таки стойкий. Спокойный в какой-то мере, может быть, банты ложные, возможно, но в оковах правды. Законы и правила, все в том же стиле. Сильнее тот, у кого дуло шире, ниже, ходи с ног. Разрешения не спросят, выстрел, но в спину там же и бросят, косят под крутых. Маленькие детки, никто не откажется от легкой монетки. Бледные нарки, либо чара с братвой. Для тусы блатной, круг общения простой. Все отстой, только свой брат годится. Вот так и пришел конец, не успел с родной проститься. За необходимостью мечта юных лет. Вместо кастета купить пистолет. Детских лет хотел быть на кого-то похожим. Сейчас же в целях самозащиты тоже. Прохожие люди желают не вмешиваться. Если быдло захотело потешиться, а городу похуй, смех или слезы. Нормы, блять, ноль, так же как передоза. Мрачные улицы жителей бойких ставят экзамен для сильных и стойких. Кто же спасет криминальные души? В рай или в ад нас утянут за уши. Перед боем остается только сжать кулаки. Быть или не быть, хуйня вопрос, пацаны. Криминология, соло, ремикс от Вилона. Ответный удар, с разбега ногой свой, выпусти пар. Улица родная, каменное сердце, 58-й мой смеется устами младенца. Я не Буратино и удел мой таков. Ключ криминала и страну дураков. Не ищу, не прошу, ну а нахуй увольте. Криминологию соло дочитать не позвольте. Это городские будни, это наши дни. Люди погибают без мира и войны. Под воздействием кумара провожают тоскливо. Весь путь мною пройденный на фоне заднего вида. От тумана городского оклематься невозможно. От суеты ночных переулков также невозможно. Невозможно терпеть снова. Гоп-стоп, следствием приставленным у горла. Мусорам, блять, до жопы. Что происходит, ну почему так не народ? За помощью звонит юность, в моих жилах течет. Может, сохраню я, может, не повезет. В нужный момент прижму рану рукой, иначе с юностью покончено, как и со мной. Криминология, соло, ремикс от Вилона. Кто-то всю ночь теперь класс не сомкнет. В переулке женский голос на помощь зовет. Но измена долбит, 0-2 набирать. Безопаснее сидеть и тихо в окно наблюдать. На земле идут войны политического склада. Моему окружению без войны сдохнут. Ума не надо, проституция, наркотики. Выбери сам, захочешь справедливости, выбирай чеку. Ба, справедливость восторжествовала. Нахрен враг повержен фатально, но для тебя нахрен скамья подсудимых. Дело номер N, сынок, ты попал, вляпался. Без проблем, и ребята неопытные, темнота друг молодежи. Съедобный ядовитый гриб порою так похоже. Мой адрес не центр столицы, и даже не области, а черная улица. С острыми лопастями, где простой пацан читает криминологию дня. Твоего двора, йоу, моего двора. 58-й со мной. Нижние со мной, верхние со мной, кресты со мной, Луганск со мной, Харьков со мной, Донецк со мной, Москва со мной, респект.